— Вы напрасно, — сказал фон Герделер, — так резко отнеслись к этой мистерии своего солдата Яунзена. — Времена изменились, лейтенант, и мы должны поддерживать в нижних чинах уверенность в победе любыми средствами. Я внимательно прочел рукопись и ознакомился с анкетой ее автора. Как в первом, так и во втором случае я не нашел ничего предосудительного. Единственная ошибка, которую я обнаружил в мистерии, это чересчур далекая дата нашей победы, 1953 год. Надо переставить эту дату хотя бы на 48-й, и рукопись можно популяризировать в войсках. Она будет пользоваться несомненным успехом, так как мистерии присущ мягкий немецкий юмор, и, что самое главное, в ней есть оптимизм солдата, до конца верящего в непобедимое дело фюрера. Проследите, лейтенант, как Франц Яунзен будет вести себя в боевой обстановке, если он хорошо проявит себя, представьте его к награде. — Вот и воюй, — думал потом ефрейтор, — когда само командование перекидывает даты победы, как игральные кости. Он долго ждал, когда придет приказ о разжаловании его в рядовые, но такого приказа не поступало. Видно, командование не очень дорожило попавшим в плен вульцергубером, а, может быть, учло и то, что в ответственный момент у Нишца не имелось при себе никакого оружия. Вечером, когда отделение Нишица уходило на боевую позицию, лейтенант Вальдер сказал: «Последите, ефрейтор, за тем, как будет вести себя Франц Яунзен в боевой обстановке». Франц Яунзен вел себя в боевой обстановке так, что Нишец пригрозил сорвать с его каски эдельвейс, любимый цветок фюрера, чтобы не позорить славу горных егерей. Яунзен весь дрожал и тыкался лицом в снег от каждой пули. — Нет, — брезгливо думал ефрейтор, — не видать тебе, парень, железного креста. Но Яунзен скоро получил железный крест. И не за фантастическую мистерию, не за ратные подвиги, а совсем за другое. Дело в том, что его дружба с папашей Иосифом Оттоном, как звали во взводе этого пожилого егеря, день ото дня крепла. Папаша, сильно тосковавший по родной семье, рассказывал Яунзену о том, какая у него добрая жена, показывал ему фотографии своих детей, их было у него трое, и все девочки. Он постоянно мечтал попасть в отпуск или же получить ранение, чтобы отправиться в Германию. Не зная, как вырваться из этого военного ада, папаша Оттон решился на крайность, задумал прострелить себе руку. Сделать это самому было невозможно, но ранее остался бы пороховой нагар, и медицинская комиссия подвела бы его под трибунал. Тогда егерь попросил Франца Яунзена выстрелить ему в руку с дальней дистанции, чтобы ранение выглядело естественным. — Хорошо, — согласился Яунзен, — пойдем. Они забрались в глушь сопок, где пустовали окопы второго оборонительного рубежа, сооруженного на случай прорыва русскими фронта. Папаша Оттон занял окопчик, повременил, пока Яунзен приготовился для стрельбы из другого окопчика напротив, потом зажмурился и выставил свою руку наружу, но выстрела не было. Папаша терпеливо ждал. Минуту, две, наконец стал махать рукой, выставил, наконец, сразу две руки, и все равно Яунзен не стрелял. Тогда егерь высунул из окопа голову и крикнул: «Эй, Франц, чего же ты?» И грянул выстрел. Яунзен был неплохим стрелком. Пуля попала точно в переносицу. Молодой фашист полюбовался своей работой и пошел прямо к командиру взвода. — Герр-лейтенант, — доложил он, — я убил изменника германской нации. Через несколько дней на груди Яунзена уже красовался железный крест первой степени. — Номер 13, 13, 13. — сказал Яунзен. — 3 раза по 13 — это редкость. — Выживи до конца войны, — ответил ему Нишец. — Вот это будет действительно редкость. Корабельный батька.